Фу-фу, добрался. Ого, какой колосок! Это был крот по прозвищу Красавчик Жмак. Он готовил запасы зерна на зиму для своей семьи. Вот так удача! Какой большой, какой спелый, чудесный колосок! На всей моей семье хватит зерна! Какие спелые! Пока довольный крот разглядывал свою добычу, солнышко, набравшись храбрости, выглянуло из-за тучки. Его яркие лучики коснулись упавшего колоска и засияли еще ярче. Ой, ужас! Солнце! Я ничего не вижу! Ой, а где мой колосок? Колосок, где он? Это какое противное это солнце! Оно меня ослепило! Моя голова! Ох, как она кружится! И все из-за этого солнца! Это просто безобразие! Где? Где безобразие, дорогой? Что случилось? А? Ой, это ой. Ты, моя женушка! Ой. Будь осторожна! Это противное солнце, оно меня ослепило! Ой. Да. И мне тоже! Ай-яй-яй-яй! Ненавижу это солнце! Задыхаюсь! Ой, мне дурно! Ой, не могу его терпеть! Это противное солнце! То ли от крика кротихи, то ли от того, что колосок упал, солнышко снова спряталось за тучку. Хватай скорее колосок, дорогая, пока это противное солнце спряталось, и тащи его домой. Вот так колосок! Ух, какой огромный! Пожалуй, мне одной не справиться с ним. Дочурка! Котеночек мой маленький! Где ты? Помоги мне! Мамаха, ты вот там! Сюда, дочурка! Сюда! Скорее, дочурка! А то я все съем! Что-то маленькое и круглое высунулась из кучки земли и кубарем скатилась прямо к колоску. Ого, какой здоровенный колосища! Вот так вы заразились! Ах, мой маленький кротеночек! Ой, ты уже ням-ням ходишь! А то как же, мамаша, я всегда хочу ням-ням! Проголодалась, бедненькая! Какой у нас шикарный колосок! Вот это да! Умница моя! Ну, вся в папу! Да, колосок хороший! Зерна много будет! Голодными не останемся! Но я бы тоже съел сам! Ням-ням хочу! Я всегда ням-ням хочу! И я хочу! И я! Вот это толстый колосок, его сейчас я погрызу! Нет-нет, дочурка, подожди, съедим, когда придет зима! Зима! На-на-на-на-на-на-на-на! Ох, нагрыемся мы зима! Когда наступят холода! Без ням-ням нам не прожить, всегда хотим ням-ням! Побольше зерен раздобыть, чтоб были сыты мы всегда! Всегда! Да-да-да-да-да-да-да-да! Ох, пополним наши закрома! Чтоб были сыты мы всегда! Ням-ням! Вот так! Родные мои! Не время веселиться. Сейчас выглянет уже противное солнце. Так что скорее, скорее уносите колосок в дом. Да тащите ж его осторожно. Не уроните ни одного зернышка. Ни одного. Слышите? Вернусь домой, все проверю. Все пересчитаю. Слышим, дорогой. Не волнуйся, не потеряем ни одного зернышка. Какая же мамаша, куда они денутся, эти ваши зернышки? Тяжеленный-то какой. Ой, не рвись, кротеночек мой, спокойней, спокойней. Вот, вот так, молодец, правильно, правильно. чего там? Чего? Дашим скорее домой! А я буду рыть новый ход. Может, мне повезет и попадется еще такой спелый колосок. Крот-папа был очень строгим и заботливым отцом семейства. У него был великолепный подземный дом с большим количеством входов и выходов и множеством лабиринтов, где располагались запасы. Это была состоятельная семья. Домашние звали крота Красавчиком за его богатую черную шубку, а соседи прозвали его Жмак за жадность. Но крот не обращал на эти мелочи никакого внимания и даже гордился своим двойным прозвищем. А пока красавчик Жмак прокладывал новый подземный ход, кротиха с дочкой тянули колосок домой. Ой, тяжело тебе, кротеночек мой. Да уж, видно ли дело, такие тяжести маленьким тягать. Тяжело так. Я же этот, как его, во, ням-ням хочу. Ой, ну, скоро уж придем домой. Я тебе накормлю, спать ложу. Хочу в ням-ням. Ну, потерпи, кротеночек, немножко, совсем немножко. Когда в ням-ням будем?